Третье. Ночью здесь делать нечего. Ни нежный дузе, ни арий. Одинокий каблук выстукивает диабаз. Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий, отшатывается от вас и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем с собственным эхом. Оно обдает теплом мраморный, гулкий, пустой аквариум с запотевшим стеклом.